Глава седьмая. Кто-то нервно просигналил ратникам Самоцветовых, крутившимся возле своих машин. Так получилось, что из-за неудавшегося покушения на графиню теперь на узкой московской улочке образовалась пробка. Однако стоило лишь ратнику, двухметровому мужику в бронежилете и с артефактной винтовкой, повернуться к сигналищей машине, конфликт мигом был исчерпан. Я же повернулся к сидевшей напротив меня графине и с вежливой полуулыбкой ответил: «Нет, спасибо». «Чего это?» — удивилась Исидора Ивановна, совершенно не обращавшая внимания на суету, творившуюся на проезжей части. «Слуги тоже могут стать аристократами, а статус нашего слуги прикроет тебя от посягательств других аристократов. Без обид, мальчик, но ты слишком наглый и быстро наживешь себе высокородных недоброжелателей в Маут». «Благодарю за работу, но вынужден отказаться», — повторил я. Графиня смерила меня взглядом, а затем тяжело вздохнула и произнесла: «Как я и думала. И все же служение я тебе предлагаю, но не полное, сроком на одни сутки, с оплатой в 5000 рублей при подписании договора и возможностью его досрочного расторжения. Аналогичную сумму ты получишь и в случае выполнения поставленной задачи». Она властно протянула руку, в которую Марфа тут же вложила кожаную папку, прихваченную из машины. Графиня через стол протянула папку мне, но я не стал открывать ее сразу. Не сводя взгляда с Исидоры Ивановны, я прямо спросил: «Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Сущую ерунду, мой мальчик. Я хочу, чтобы ты для меня выиграл один развлекательный турнир», — беззаботно ответила женщина и мило улыбнулась. Затем, будто бы пародируя меня, повернула голову и быстро произнесла: «О, наш заказ несут». И как ни в чем не бывало, графиня добродушно уставилась на официантку с огромным подносом. «Вы правы, еда превыше всего», — кивнул я, не став демонстрировать Самоцветовой, что она смогла меня заинтересовать. Однако стоило лишь мне впиться зубами в сэндвич, как мысли о предложении графини вмиг отошли на второй план. «Как же умопомрачительно вкусно!» Я позволил себе отдаться эйфории и насладиться маленькими прелестями жизни. Хвала мудрой Исидоре Ивановне, она и не думала меня отвлекать. Лишь когда я покончил с меренговым рулетом, допил свой кофе и вытер губы салфеткой, графиня усмехнулась и произнесла: «Вижу, вкусными яствами в кадетском корпусе детей не кормит. Но как, мальчик, накушался?» «Более чем», — усмехнулся я и расслабленно откинулся на спинку кресла. «О, машину окончательно проверили, и на радость московским автолюбителям сейчас ее отгоняют на парковку, чтобы не создавала пробку». «Ни за что не поверю, что тебя не интересует наша тема», — легко произнесла графиня. «Но за умение держать лицо ставлю тебе 5 баллов». «А теперь будь добр, выслушай, что я хочу тебе сказать». Я повернулся к графине и с серьезным видом кивнул. Затем она поведала, что в субботу 14 июня один высокородный аристократ проводит закрытый магический бойцовский турнир, на котором приглашенные гости могут выставить своих воинов. «Мне очень нужно победить на этом турнире, мальчик», — серьезным тоном произнесла графиня во время нашего разговора. «Кое-кто предложил мне пари с очень приятным для меня призом. Он готов заключить выгодную для моего рода сделку на моих условиях, если мой боец выиграет турнир. Увы, у меня нет кандидатов, в победе которых я могу быть уверена полностью. А проигрывать я не собираюсь». Она пристально смотрела на меня и уже не улыбалась. Графиня в этот момент была максимально сосредоточена. «В моей победе вы, стало быть, уверены?» — в тон ей спросил я. «Вы лишь мельком видели меня в бою. И мне этого достаточно. Более того, если ты проиграешь, я всем скажу, что выбрала неудачного бойца с улицы. Твой проигрыш будет для меня обидным, но он не станет проигрышем ратника Самоцветовых. И все же чутье мне подсказывает, что ты сможешь выиграть. Все будут в одинаковых условиях, и такой дважды одаренный самородок, как ты, уж точно в этих условиях засияет». Лишь сейчас она позволила себе хитрую улыбку. Но прежде чем я успел что-то спросить, графиня быстро произнесла: «Но мое главное условие, чтобы ты во время боев не использовал металл». «Что? Какой металл?» Мне было довольно сложно удержать лицо, но я справился и ровным тоном спросил: «Металл? О чем речь? Что за странное ограничение?» Графиня хитро прищурилась и, покачав головой, спросила: «А ты не догадываешься?» «Догадываюсь», — нахмурился я, — «но хотел бы услышать подробности». Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Я понял, что мой второй дар, который по сути является персональным даром, вдруг приняли за нечто другое, отблеск звезд, похожий на металлический. Поэтому графиня считает, что у меня стихия — металл. Да вот беда, стихии всего четыре — вода, земля, огонь, воздух. Правда, в этом мире существуют еще и родовые дары, доступные старым аристократическим родам. Может ли быть, что бабуля Самоцветова увидела во мне бастарда какого-нибудь рода, которого мать выкинула в приют? Или что? В голове невольно возник образ красивой женщины и ее слова о том, что я стану князем. «Нет никаких подробностей, мальчик», — улыбнулась графиня. «Я проверяю». «Хм», — уверенно хмыкнул я, держа лицо. «Проверяете? То есть вы даже не скрываете, что копаетесь в моем прошлом?» Графиня удивленно уставилась на меня. Затем, откинувшись на спинку кресла, она громко расхохоталась. «Ха-ха, насмешил, мальчик. Конечно, не скрываю. Я ведь должна знать, кого именно хочу выставить на турнире от своего имени». Прекратив смеяться, она подалась вперед и быстро произнесла: «Ну так что, каким будет твой положительный ответ?» Когда меня высадили у ворот Маут, и кортеж Самоцветовых двинулся дальше по делам своей хозяйки, на мой телефон пришло уведомление. Бухгалтер графини перевел на карту 2000 рублей. Оперативно. Я не стал убирать телефон и написал Артему, чтобы не пугался внезапным богатством, и предупредил остальных. Затем, поправив ремень сумки, я обвел взглядом длинный кованый забор, тянувшийся на сотни метров в обе стороны от ворот. Сами ворота были закрыты, но рядом с ними была гостеприимно распахнута красивая ажурная калитка. Когда я зашагал к ней из белоснежного домика, явно служившего здесь будкой КПП, вышел хмурый охранник, здоровенный бугай в черном пиджаке и белой рубашке. «Добрый день! Куда путь держите?» — пробасил он недовольным тоном. «Заселяться и поступать», — кивнул я вглубь территории, туда, где над подстриженным зеленым садом возвышались красивые здания, построенные в стиле ампир. «Вам назначено. Представьтесь, пожалуйста», — недовольным тоном сказал охранник. «Егоров Александр Ярославович», — ответил я хмуро, глядя ему в глаза снизу вверх. Охранник зацепился взглядом за герб моего кадетского корпуса, вышитый на пиджаке. Кивнул и, обернувшись, крикнул через плечо: «Игнат, тут Егоров прибыл! Проводи!» Из домика сторожки вышел еще один крепкий мужчина и, проходя мимо меня, бросил: «Идем, парень!» Не оборачиваясь больше, он в развалочку пошел по мощеной дорожке вглубь территории. «Какие тут все важные, а? С потомственными аристократами также себя ведут». Пока я шел за охранником, с интересом глядел по сторонам. Красиво, много цветов, кустарники идеально подстрижены, дорожки ровны, ни одной лишней травинки не вылезает между плиток. В моем прошлом мире за те 30 лет, что прошли после первого пришествия, мы так и не вернулись к праздной жизни, когда ты можешь позволить себе содержать людей, выдергивающих траву в щелках между плитками. Прошло много лет с тех пор, как я видел такую красоту. Мне очень хочется сохранить мой новый мир в его нынешнем виде, не допустить здесь апокалипсиса. И для этого мне нужно добиться высот. Мне нужна сила и деньги. В мыслях я невольно вернулся к давешнему разговору с графиней. Она сказала, что я смогу скрыть свою личность во время выступлений. Для зрителей будет достаточно того, что я представляю ее род. Это здорово, получится избежать проблем. Еще я гарантированно могу заработать 5000, по сути, просто за участие. Но даже эти 5000 – огромные деньги для сироты-простолюдина. А в теории их можно заметно увеличить, ведь на турнире будет тотализатор. Правда, можно и все проиграть. В любом случае, я пока не дал однозначного ответа насчет своего участия Айсидоре Ивановне. Она великодушно предоставила мне несколько дней на то, чтобы обдумать ее предложение. Я продолжил идти за охранником по дорожкам огромной территории. В какой-то момент я заметил, что мы идем в сторону от большинства красивых зданий. Еще спустя пару минут я понял, что впереди маячит лишь одинокое трехэтажное здание. Да, оно выглядит симпатично и все же разительно уступает во внешней красоте остальным постройкам. Любопытно, куда это меня ведут? «Там общежитие для студентов?» — спросил я охранника. Он кинул на меня высокомерный взгляд и усмехнулся. «Нет, парень, не для студентов. Ну и ты что же не студент? Пока здесь поживешь с понаехавшими уборщиками да преподавателями». Я чуть не скривился от такого заявления. Стало быть, персонал и преподавателей поселили на отшибе, а студентов ближе к главному корпусу. Очень странное отношение к преподавателям в одном из лучших вузов страны. «Ух ты, а это что за любопытная картина?» Когда мы почти дошли до моего временного пристанища, я приметил сидевшую на скамейке девушку. Статная рыжая красавица в круглых очках держала спину прямо, не касаясь спинки скамейки, и читала книгу. Выглядела она превосходно, любой мог бы принять ее за аристократку. Вот только розовый халат уборщицы и огромная тележка с ведрами, стоявшая рядом со скамейкой, портили образ. Будто почувствовав мой взгляд, рыжая уборщица оторвалась от книги и посмотрела на меня поверх очков. Я улыбнулся ей и подмигнул. Она раздраженно цокнула и вернулась к чтению. Вместе с охранником мы поднялись на крыльцо и вошли внутрь, где за столом со смартфоном в руках сидела короткостриженная тетка, одетая в черное платье с белым кружевным воротником. Местная комендантша недобро уставилась на нас. Правда, едва меня и представили, ее лицо разгладилось. «Егоров?» — переспросила она. «Наш молодой герой?» «Ага, поняла. Предупреждали о тебе». «Иди, Игнат», — кивнула она охраннику. «Дальше я сама». Комендантша что-то отметила в тетради и сняла с крючка брелок с номером 212, на котором висели ключ и чип. Протянув их мне, она произнесла. «Держи, Егоров. В комнате найдешь брошюру с правилами проживания. Обязательно знакомься и соблюдай их, иначе выгоним. Чип на связке от калитки. Так, вроде все. Можешь идти». «Лестница прямо, как поднимешься на второй этаж, тебе налево». «Благодарю», — кивнул я, оглядывая холл. Похоже, у этого здания имелись выходы на обе стороны. Комендантша радушно улыбнулась, не сводя с меня глаз, а затем бодро произнесла. «Чувствуй себя как дома, кадет. Но не забывай, что ты в гостях. Ха-ха-ха, удачи». «Забудешь тут как же». Хмыкнул я и направился к лестнице. Я и пяти шагов сделать не успел, как сзади послышалось какое-то шебуршение, и меня кликнул встревоженный голос. «Егоров, забыла сказать. Просили тебе передать, что твой экзамен перенесли». Я замер, чувствуя неладное, медленно обернулся и спросил. «И когда же он теперь?» «Когда?» — переспросила женщина и почесала лоб. «Так это... послезавтра же, в понедельник, в 11 часов. Мне еще подробнее скажут, я тебе передам». «Понедельник», — удивленно пробормотал я и цокнул. «М-да, что ж, спасибо». Я развернулся и зашагал к лестнице. «Да было бы за что, парень!» — хохотнула она мне в спину. «Но с тебя шоколадка!» Я ее уже не слушал, размышляя о том, что местный проректор, похоже, тот еще мерзавец. Сначала дал неделю на подготовку, затем легким движением руки срезал 4 дня. Еще и поселили меня явно не там, где селят студентов. Мне тут определенно не рады и уже пытаются от меня избавиться. Похоже, придется немного огорчить проректора. Я уже решил, что буду учиться в МАУТ, чтобы ускорить свое становление аристократом. От своих решений я не отступаю. Вечером того же дня я стоял у окна в своей комнате и читал с телефона учебник по обществознанию. Я загрузил на сервис «Цифровая канцелярия» свой аттестат, тем самым подтвердил совершеннолетие, и на моей карте связи открылся полноценный, а не урезанный доступ в Global. Там я и купил нужный учебник. А через сервис «Скороход» заказал себе продуктов и готовой еды в комнату, и уже 2 раза успел поесть, не выходя из дома. К слову, мой новый дом оказался вдвое больше моего прошлого обиталища. Но все равно он представлял собой эдакую длинную комнату с отсеченным санузлом. Никакой тебе спальни отдельно от гостиной тут и в помине не было. Интересно, это у них считается худший номер? Если так, то он все равно гораздо удобнее и современнее лучших номеров общежития для кадетов-простолюдинов. Так, хватит думать о всякой ерунде. Мой мозг явно устал учиться. Я закрыл учебник и размял шею. Через окно увидел очередного скорохода, спешащего в наше общежитие. Как я и думал, из здания есть 2 выхода. Один на территорию, а второй практически на улицу. От забора до крыльца там едва ли 15 метров наберется. Я умылся и решил проветрить мозги. Надевать свой кадетский мундир не стал и отправился гулять в поношенных спортивных штанах и растянутой майке. Пожалуй, нужно скачать приложение «Дикие ягоды» и заказать себе нормальные одежды. Благо, пункт выдачи заказов здесь практически под боком. «Егоров, далеко собрался?» — окликнула меня комендантша, когда я проходил мимо. «По территории пройдусь», — отозвался я и, не сдержавшись, добавил. «Правилами не запрещено». «И шумник», — добродушно усмехнулась женщина и посерьезнее добавила. «Но чтобы до 11 вернулся, а то не пущу». На территории академии было тихо и спокойно. Я прогулялся по цветочному саду, затем прошел по небольшому сосновому бору, думая о том, что в этом мире интересная система образования. Насколько я помню, в моем прошлом мире, в 2025 году, школьники и студенты начинали учиться 1 сентября. Здесь же учеба начинается 22 июня. Таких долгих каникул ни у школьников, ни у студентов здесь нет. Зато в вузе учатся в среднем 2 года. Сделав круг, я вернулся к общежитию и уселся на ту лавочку, где сегодня днем отдыхала рыжая уборщица. Прикрыв глаза, я подставил лицо вечернему солнцу. Красота! Здорово, когда можно просто отдохнуть и подышать свежим воздухом. Когда тебя никто не потревожит, когда вокруг никого нет и... Проклятье! Все-таки кто-то идет. «Эй ты, я не нашел здесь мусорный контейнер. Выкинь, я спешу». Приоткрыв глаз, я увидел, как к моим ногам шлепнулся завязанный мусорный мешок. Молодой светловолосый мужчина в приталенном светлом пиджаке развернулся на каблуках и пошел было прочь. «Сударь, вы кое-что обронили», — холодно произнес я ему в спину. Он аж подпрыгнул на месте, а затем резко обернулся и уставился на меня разъяренным взглядом. «Это ты мне?» «Тебе, тебе. Мешок свой подними, сударь, и сам отнеси. «Контейнер вон там», — я указал рукой влево. «За углом общежития. 50 метров пройти, и будет тебе счастье». Мужчина недобро засопел, раздувая ноздри от гнева. «Ты как со мной разговариваешь, а? Ты грязный уборщик! Ты знаешь, кто я, а?» «Знаю», — спокойно ответил я. «Человек, который немного попутал. Моя одежда, может, и не новая, но уж точно не грязная. А сам я тем более не уборщик. Я здесь гость, попутавший, сударь». «Гость?» — опешил он еще сильнее. «Гость», — кивнул я. «И законы гостеприимства забывать уж точно не стоит». Его лицо исказилось в гримасе недоверия. «Гость!» — повторил он, словно не веря своим ушам. «В этой твоей одежде? Серьезно?» «А по-твоему, сударь, гости Академии круглые сутки должны ходить в вечерних нарядах?» «Не круглые, конечно», — потерянно пробормотал он, озираясь по сторонам. «Но ведь нельзя же сидеть на лавке в такой одежде». «Почему это?» — я приподнял бровь. «Где написано, что нельзя?» «Но ты... вы...» — он явно искал слова. «Вы не похожи на...» «На кого? На типичного гостя Академии?» «Знаете что, сударь?» — я сделал паузу, глядя ему прямо в глаза. «Внешность обманчива. Если вы уж так любите судить по одежке, то давайте я вам кое-что объясню». Я поднялся на ноги, а он попятился. Его самоуверенность таяла на глазах. «Я здесь по приглашению самого проректора», — продолжил я ровным голосом. «Смекаешь?» «Но...» — он явно был в замешательстве. «А теперь...» — я указал на мешок у его ног. «Будьте добры, поднимите свой мусор и отнесите его туда, куда я указал. Давайте все вместе будем уважать чистоту и чужой труд». Я примирительно улыбнулся. А вот лицо моего собеседника побледнело. Он, в полной мере не понимая, что сейчас произошло, кивнул, наклонился и, подхватив пакет, быстро зашагал в указанном направлении. Я же в этот момент думал об одном. Что за странный медальон висел на шее этого невоспитанного мужика? Он его не выпячивал, но я явственно ощущал какой-то необычный и очень сильный артефакт, скрытый под рубашкой незнакомца. Странные преподаватели работают в одной из лучших академий империи. Очень странные.